Глава шестая. Вернувшись в Нью-Йорк, она первым делом затерла последнюю диктофонную запись. Расшифровывать пленку, заново вслушиваясь в его голос, было выше ее сил. Персу пришлось что-то наплести про так и не взятое интервью, кажется, произошла ошибка, и добрый и бескорыстный меценат на деле оказался колумбийским наркобароном. Впрочем, и без этого злополучного интервью работы хватало. Беженцы, нелегалы, бездомные, съемки, зарисовки. Лето сменилось осенью, осень зимой. И Лика в какой-то момент осознала, что давно уже не помнит, какое время года на улице. День и ночь, зима и лето, все перепуталось в голове. Осталась лишь бесконечная гонка. Успеть, записать, заснять. Перс неизменно бубнил. Еще. Нужно собрать еще материалы. Если мы хотим, чтобы этот проект и в самом деле произвел фурор. У Лики же не оставалось времени задуматься, для чего ей это нужно, чтобы проект произвел фурор. И нужно ли? Временами казалось, она как белка попала в несущееся на огромной скорости колесо и машинально перебирает лапками, стремясь все вперед и вперед, не замечая, что уже бог знает, сколько времени крутится на одном месте. И лишь иногда, в редкие минуты душевного просветления, удавалось вдруг словно выскочить из дребезжащего, мчащего ее куда-то круга, вдохнуть глоток воздуха, оглядеться. Такое случалось, когда под утро приходил старый сон, и Лика подскакивала на постели и еще несколько минут не могла понять, как она оказалась в этой пустой гулкой комнате, если еще секунду назад барахталась в снегу, задыхаясь, путаясь, не в силах выбраться. Она приподнималась на постели, садилась, обхватив острые коленки руками, мутно смотрела в окно, за которым простиралась манящая, сладко кружащая голову пустота. Или как на Бруклинском мосту. Она спешила куда-то, бежала, забросив на плечо тяжелый рюкзак, и вдруг остановилась на минуту, прижалась к перилам, как завороженная, глядя, как рябит на неярком зимнем солнце вода залива далеко внизу. И снова высота поманила вниз, сладко нашептывала что-то, обволакивая, завлекая. Лика машинально нащупала в кармане зажигалку, вытащила ее на свет, подержала в кулаке и вдруг разжала пальцы. Не отрываясь, следила, как гладкий брусок, переворачиваясь и бликуя на солнце металлическим боком, отвесно летит вниз. Так высоко, даже всплеска не было слышно, когда водная гладь, неохотно расступившись, поглотила маленький кусочек металла, еще минуту назад преспокойно почивавший в ее кармане. Лика удобнее закинула на спину рюкзак. Нужно было бежать. На сегодня у нее запланирован еще один репортаж для российского телевидения, а вечером они с Персом договорились обсудить ее последние наработки. Весной Лике исполнилось 35. Она не ждала многого от этого дня, давно уже перестала воспринимать собственные дни рождения как праздник. Так просто, еще одна дата в календаре, но в этот раз почему-то затосковала по детскому ощущению готовящегося чуда, по праздничному пирогу, подаркам и пожеланиям. Договорились вечером встретиться с Пирсом, сходить куда-нибудь. В кои-то веки выбралась походить по магазинам, купила себе совершенно сногсшибательное платье бледно-зеленое, в тон глазам, легкое, воздушное, и туфли, остроносые, на немыслимых тонких каблуках. И Лика, притащив все это великолепие домой и вертясь перед зеркалом, невольно посмеивалась над собой. «Кем это вы, барышня, себя вообразили? Вам не к лицу и не по летам наряжаться, словно на выпускной бал. А, впрочем, чем черт не шутит, имеет она право хоть раз в жизни побыть тем, кем ее задумала природа – женщиной?» На работе в телестудии коллеги, бог весть откуда прознавшие про ее день рождения, преподнесли ей чудовищно тяжелую уродливую статуэтку. Массивная коротконогая кобыла с волнистыми крыльями должна была, вероятно, изображать Пегаса. «Господи, да этой дурой только от бандитов отбиваться», — подумала Лика, взвесив в руке подарок. Коллеги, однако, так гордились своей изобретательностью, что она, дабы никого не разочаровывать, изобразила восторг. Она еле дотащила подарок до дома, по дороге забрела в кондитерскую, взяла заказанный заранее торт. Тут же, в располагавшемся поблизости сувенирном магазине, разжилась связкой надувных шариков. Потянулась было за фигурно вырезанными в виде цифр свечками для торта, но в последний момент передумала. Это будет, пожалуй, слишком гордо выставить среди кремовых розочек и взбитых сливок свои 35. Она поднялась в квартиру, сунула торт в холодильник, установила Пегаса в центр стеклянного журнального столика, предвкушая, как они с Пирсом, вернувшись из ресторана, вдоволь посмеются над этим громоздким произведением современного искусства. Затем сняла с плечиков нежно-зеленое воздушное облако, стянула через голову свитер, скинула джинсы и нырнула в ласково скользнувшее по телу платье. Сбросила кеды, надела туфли, слегка покачнулась на каблуках, но тут же поймала равновесие, удержалась. Снова засмеялась над собой. «Поделом тебе будет, красавица недоделанная, если грохнешься посреди ресторана на глазах у изумленной публики». В брошенном в прихожей рюкзаке завибрировал мобильный телефон. «Пирс. Странно, чего это он названивает? Должен бы уже подъезжать к ее дому». «Привет», — весело бросила она в трубку. «Если ты сейчас скажешь, что тебе не удалось заказать столик, я тебя линчую». «Детка», — смущенно начал он и вдруг перешел на русский. Должно быть, сообщать неприятное на чужом языке казалось ему проще. «Я очень сожалею, обстоятельства сложились против меня». «Ты еще скажи мое нижайшее почтение», — раздраженно оборвала его Лика. «Что случилось?» «Мне пришлось срочно вылететь в Вашингтон. Необходимо осветить в нашей газете «Конгресс». «Постой», — перебила Лика, — «как Вашингтон? А как же мой день рождения? Что, кроме тебя некому было поехать? Детка, ты ведь и сама журналист, тебе не нужно объяснять, как это важно для меня». Справившись с самой трудной частью беседы, Джонсон снова перешел на английский. «А твой день рождения мы отпразднуем, когда я вернусь. Он никуда не убежит, верно?» «Верно», — бросила Лика, — «можешь не торопиться. В случае чего действительно отпразднуем через пару месяцев». Она нажала отбой, с размаху бросила телефон на столик и опустилась на диван, сжав руками лоб. «Ну что ж, так тебе и надо. Привыкла никогда не рассчитывать на других. Так нечего отступать от раз и навсегда выбранных правил». Лика поднялась на ноги, отправилась на кухню, подвернула ногу и со злостью сбросила изящную бледно-зеленую туфельку, отлетевшую в угол комнаты. Босиком прошлепала к холодильнику, извлекла на свет бутылку виски, вернулась в комнату и расположилась прямо на полу у огромного во всю стену окна. Отхлебывала из горлышка, наслаждаясь разливающимся по телу теплом, затем тянулась за очередным цветным шариком, надувала его и, подкинув, отправляла летать по комнате. Чем не метафора ее никчемной дурацкой жизни? Коробки, набитые ненужным хламом, разноцветные воздушные шарики, а в центре всего тяжеловесный уродливый Пегас, да еще этот огромный, безумный, несущийся куда-то город за окном. Жестокий, равнодушный, многомиллионный город, где не нашлось ни одного человека, который пришел бы поздравить ее с днем рождения. И неожиданно всплыли в памяти слова Никиты: «Мы поговорим с тобой после, через несколько лет, когда эта страна небывалых возможностей сожрет тебя с потрохами и не подавится. Не пора ли, наконец, признаться себе, что вся твоя жизнь есть не что иное, как растянувшаяся на много лет агония? Тебе пообещали когда-то, что ты не доживешь до 7 лет, и в каком-то смысле оказались правы, ведь все, что было после детства, если разобраться, не имело никакого смысла, являлось лишь лихорадочными попытками заполнить хоть чем-то свистящую пустоту. Все эти годы ты только и делаешь, что примеряешь на себя маски, случайные роли, пытаешься прожить чью-то чужую жизнь вместо своей собственной, отнятой у тебя при рождении. Больше всего на свете ты хотела бы быть просто дочкой, женой, матерью, иметь свой дом большой и уютный, где каждому гостю были бы рады, где всем нашлось бы место, и друзьям, и родным, обнимать по вечерам мужа, вернувшегося с работы, усталого и раздраженного, прижиматься губами между бровей, глядя, как словно по волшебству разглаживаются угрюмые складки на лбу, ставить на стол блюдо с жарким и умиляться, смотря на стучащих ложками голодных мальчишек или на вертлявых озорных девчонок. Так нет же, ей с самого начала было заявлено, что этому не бывать. И она кидалась, как оглашенная, то в свое восторженное увлечение сценой, то в кровавый угар войны, принималась то за политическую хронику, то за детективное расследование, получала по голове и каждый раз снова поднималась, пускалась в очередную авантюру. Лишь для того, чтобы не пришлось отвечать самой себе на главный вопрос «Зачем? Для чего это все? к чему ты стремишься, к чему хочешь в конце концов прийти. Почему-то вспомнился тот далекий октябрьский вечер, когда она, опустошенная, разбитая, стояла у окна своей маленькой московской квартиры, как загипнотизированная, глядя на покрытый трещинами асфальт. Что остановило ее тогда и зачем? Лика подтянулась, села на полу, привалилась лбом к нагретому лучами заходящего солнца стеклу. А здесь тоже довольно высоко. Машины внизу кажутся игрушечными сувенирными автомобильчиками. Если собраться с силами и шагнуть в расплывающуюся в глазах пустоту, успеешь, наверное, даже ощутить восторг полета, абсолютной свободы, невесомости. Лучше, конечно, сигать из окна телестудии, с небоскреба Радио Сити, 45-го этажа, тогда можно было бы надеяться, что ее тело, упав на гладкий асфальт с такой высоты, не останется расплывшимся пятном, а разлетится на тысячу кусков. Впрочем, поручиться за это нельзя, с физикой у нее никогда не складывались отношения. В любом случае, здесь, в Нью-Йорке, это не вызовет столько толков и любопытных взглядов. Тут, в городе бесконечных возможностей, такое случается сплошь и рядом. Затренькал дверной звонок, на нетвердых ногах она прошлепала в прихожую, распахнула дверь и попятилась, глядя на надвигавшуюся на нее корзину цветов. «Мисс Белова», — уточнил выглянувший из-за ароматного облака сирени посыльный. «Да», — растерянно протянула она. «Это вам». Посыльный поставил корзину на пол, сверился с какими-то бумажками и отбыл восвояси. Лика так опешила от неожиданности, что забыла даже дать ему чаевые. Ошеломленная, она осторожно дотронулась до хрупких нежно-сиреневых звездочек подушечками пальцев. «Ну что за чудо такое посреди бетонных джунглей?» Из соцветий выпала карточка. Лика узнала почерк, прочитала. «С днем рождения, Андрей». Немногословен, как, впрочем, и всегда. Ну, конечно, кто же это еще мог быть? Ее персональный ангел-хранитель, добрый доктор Айболит, вечно являющийся в самые сложные моменты, дабы ненавязчиво напомнить, нельзя самовольно сходить с дистанции. Нужно жить.